На корейской киностудии художественных фильмов экранизировался новый художественный фильм «Аттестат». Он рассказывает о первых выпускниках университета имени Ким Ир Сена, которые учились в окружении теплой заботы и особого внимания Ким Ир Сена, основателя первого народного вуза на освобожденной родине.